Глава 43. Максим. Лера не заставляет себя долго ждать. Складывается ощущение, будто она только и делала, что ждала моей команды. «Привет». На этот раз она входит в кабинет уже более уверенно. Видимо, вошла во вкус. «Какую же на этот раз ты задумала игру?» «Располагайся», — сухо отвечаю я, упорно скрывая то, что где-то в глубине души рад ее присутствию. «У меня есть к тебе вопрос». «Какой?» Оторвавшись от экрана, сверлю взглядом в упор. А девочка не сдается, держит контакт. Сегодня я случайно узнала, что авария и самоубийство отца случилось в один день. Это правда? Недоверчиво сужает глаза, но в них такая надежда светится, будто бы только я один знаю правду. Только не могу понять, почему она не в курсе. «Лера, ты меня сейчас за дурака держишь?» Жестко высекаю. «Что?» Глухо выдает. «То, Лера!» Резко встаю и начинаю расхаживать по кабинету. «Давай на чистоту, что ты затеяла на этот раз?» «Ничего», — растерянно произносит. «И что значит «на этот раз»?» Делаю шумный вдох, затем такой же выдох. Лера хлопает глазами, изучая меня взглядом. Можно подумать, что ее эмоции искренние, и она действительно пришла ко мне за ответом. Но я уже ученый, и на эту удочку не собираюсь клевать. «Я не понимаю, зачем ты снова появилась в моей жизни? Чего ты хочешь? Если это снова какая-то игра?» «Это не игра, я понятия не имею, что ты имеешь в виду», — взрывается чертовка. «Ух, как же ей идет злость! Так она выглядит еще соблазнительнее. Я сегодня встретила свою знакомую, и она мне рассказала новые подробности. Думала, что и ты мне тоже что-нибудь расскажешь». Взяв себя в руки, произносит уже тише и ровнее. А я не хочу вспоминать тот чертов день. После всей этой заварухи с изменой Леры, аварии, смертью отца, навсегда вычеркнул этот день из своей жизни. Не знаю, что там у них случилось, но вся эта история изначально показалась мне мутной. Лера попадает в страшную аварию, находясь под запрещенными веществами, чудом оставшись в живых. Теряет память. Озеров в записке признался в убийстве Дианы, в то время как больше всех кричал о том, что именно я причастен к ее пропаже. Но почему-то тело так и не нашли. Либо просто никто его так и не начал искать. Что за семейка у них? Уже тогда я понял, что в их исходе каждый получил по заслугам. Как бы жестоко это ни звучало. Но смотря сейчас на глаза Леры, полные боли, тоски и отчаяния, будто бы и сам эти чувства ощущаю. «Твоя знакомая сказала тебе правду. На выдохе произношу и присаживаюсь рядом с ней». «Ты в курсе подробностей?» Смотря в одну точку, безжизненно произносит. «Нет». «А почему ты не в курсе?» Озадаченно смотрю на нее. «Марк, кажется, меня обманывает», — дрожащим голоском выдает. «Фу, ни разу не удивлен». Он утверждал, что авария случилась за несколько месяцев до папиного... «Я понял», — продолжаю за нее, так как догадываюсь, что слова сейчас ей даются тяжело. Трусит ее нещадно. И это не похоже на притворство. Беру ее за руку. Подняв на меня опустошенный взгляд, хриплым голосом выдает: «Мне кажется, что это совпадение неспроста». «В этом, к сожалению, я не могу тебе помочь. Не потому, что я вредный и не хочу тебе рассказывать, а потому, что попросту не знаю, что там у вас произошло». Смотрю на ее сочные губы и лишь о том и думаю, что как бы я хотел их поцеловать. Собственно, я для этого ее сюда и позвал. Почему она все так же манит меня? Кто-нибудь ответит мне на этот вопрос? «Все бы сейчас отдала, чтобы узнать правду», — устало произносит, прикрывая веки. Пользуясь моментом, прижимаю ее к себе, делая вид, что тем самым оказываю поддержку, а затем все же иду в наступление. Вкушаю ее губы, нагло изучаю языком ее рот, зарываюсь рукой в шелковистые волосы. Она подается навстречу. Умница девочка. Знает, что нужно делать. Даже если она играет со мной, то я принимаю эту игру. Я и сам играю не хуже. В случае чего я смогу остановиться, уверяю себя. Смогу ли? Кажется, уже нет.